Глава 11. Тренировка. Перед тем, как оставить меня деду на растерзанье, Света провела активацию айфона. Когда Пересвет увидел начавшую формироваться на моих конечностях броню, то не удержался и одобрительно крякнул, чем вызвал на лице Светы довольную улыбку. «Все равно неделю без салонов», — среагировал дед на ее довольное лицо. Девчонка тут же словно лимона съела и убежала в дом. «Идем», — махнул рукой мужик в открытые двери. «Посмотрим на тебя, а то голая сила не отменяет умения». В доме дед отправил меня в зал и ушел искать Мирославу. Вернулся он через 10 минут в сопровождении Чулина. Самой Мирославы видно не было. Азиат выглядел как обычно, из чего я сделал вывод, что он, как и Рита, ходок, и для активации своих сил ему медиум уже не нужен. «Ну что, парень?» — обратился дед ко мне. «Готов?» «Да», — уверенно кивнул я и принял боевую стойку. Правую ногу чуть отставил назад, левую выдвинув вперед. Левую руку поднял на уровень груди, прикрыв ей тело спереди, а правую руку отвел назад. Выдвижные лезвия пока оставались в наростах, будут сюрпризом. «Бей!» — хлестко прозвучал приказ деда. Тело среагировало само, помимо сознания. Вот я стою, вот уже распластался в прыжке, выкидывая вперед правый кулак с уже выдвинутыми лезвиями и буквально светящимися от вложенной в них энергии света. Чулин даже бровью не повел, да и активации никакой не произошло. Просто азиат чуть сдвинул корпус в сторону, принял левой рукой на гибкий блок мой удар, отведя его в сторону, и просто выставил на пути моего тела свой правый кулак. Пролетев кубарем по залу, закашлялся я. В месте, где грудь встретилась с кулаком азиата, соднило. Посмотрев туда, увидел чуть дымящуюся футболку. Надо сказать, что после смерти на мне была та же одежда, в которой меня сбили. Легкие черные брюки, белая футболка и серая ветровка с обрезанными по локоть рукавами. До этого одежда на мне, если и дымилась, то только при соприкосновении с негативной энергией. Но в Чулине-то ее нет. Как он смог этого добиться, да еще без активации? «Удивлен», — усмехнулся в усы дед. «Вы ведь на меня воздействовали». Обвинительно посмотрел я на него. «Иначе я так глупо бы не кинулся». «Ну да», — не стал отрицать очевидное тот. «Но это тебе еще один урок. Тебя могут атаковать не только на физическом уровне, но и ментально». «Еще раз!» И я снова срываюсь в атаку, даже не попытавшись противиться приказу. И опять закономерно лечу уже в другой конец зала, на этот раз получив добивающий удар в спину. «Тс!» Заведя руку за спину, потирал я место удара. «Бей!» — не дал мне собраться с мыслями и приготовиться вредный дед. «Да что же такое-то?» От отчаяния и злости воскликнул я через 3 минуты безуспешных попыток не подчиняться приказам деда. «Как я должен этому противиться-то?» «Никак», — неожиданно спокойно ответил дед, чего нельзя было ожидать после яростных, даже злых приказов, что отдавал он до этого. «Против меня и равных мне по силе ты сейчас ничего сделать не сможешь. Вот дорастешь хотя бы до ходока, тогда и можешь попытаться». «Тогда зачем это все было?» «Чтобы ты понял, насколько вы все там рисковали. А если бы ритуал был под охраной, его явно не начинающий медиум делал. Минимум медиум уровня опытного ходока, а скорее всего проявление. Но даже против опытного ходока вы ничего не смогли бы сделать. Доброслава хоть и достигла этого уровня, но еще не набралась достаточного количества опыта, чтобы я за нее не волновался. Она только в начале пути. Про Свету и тебя говорить нечего. Второй день только ваша связка работает. Поэтому и говорю тебе, твоя задача — беречь девчонку не только во время боя, но и до него». «Желательно вообще не допускать ее туда, где высока вероятность вам обоим получить развоплощение». «И как я такие ситуации должен узнать? У меня опыта, как вы правильно заметили, 2 дня». Угрюмо возразил я. «Голову включай», — хмыкнул дед. «Вот что ты услышал от Доброславы?» «Что она нашла детей, и ей нужна срочная помощь. Другие далеко и не успеют добраться». «И чем же ей смогли бы помочь вы со Светой, имея в активе одну чистку, и то проведенную за 2 дня?» «Я понадеялся на то, что Доброслава более опытна и учитывает наши возможности». «Уже понимая, насколько неправ, — ответил я. «С ее-то характером?» — хмыкнул дед. «Ну, тогда я не знал о ее безбашенности». «Хм, тоже верно», — признал Пересвет. «Но теперь знаешь, так что должен учитывать этот момент». «Понял. Ничего, обучишься еще. Вот и Лин тебе поможет», — кивнул дед на азиата. «Но вы ведь сами говорили Свете, что дух сам должен всему учиться, без помощи со стороны». «Так и есть», — кивнул дед. «Но я имел в виду освоение собственных сил. Они все у вас разные, хоть и внешне бывают и похожи. Под обучением я имею в виду обычную тренировку. До утра вы будете драться, используя собственные умения. Для начала научись не падать и хоть раз нанеси контрудар», — заявил Пересвет. После чего достал свою трубку и, раскурив ее, покинул зал, оставив нас с Чулином наедине. Я посмотрел на невозмутимого азиата, не зная, что делать дальше. «Нападай», — спокойно сказал он. На этот раз никаких атак в лоб я не совершал. Уж слишком легко Лин ловил меня контрударом. Поэтому я для начала осторожно сблизился на расстоянии вытянутой руки и только потом нанес удар правой, той, где у меня были выдвижные лезвия. Я думал, что рассчитал все идеально. Благодаря лезвиям удар должен был достигнуть цели. В то же время я подошел недостаточно близко, чтобы Лин смог достать меня самого. Самое очевидное, что должен был сделать азиат, отпрыгнуть или сделать подшаг в мою сторону, чтобы иметь возможность достать меня. Но чего я точно не ожидал, это жесткого блока голой рукой, заблокировавшей мой удар, и ответную атаку без всякого изменения расстояния. Чулин просто ударил по воздуху. С его кулака сорвался сгусток света и врезался мне в солнечное сплетение, отбросив аж на метр от противника. «Запомни, мы, духи, оперируем энергией напрямую. Нам не нужны, как медиумам, символы, хотя мы и способны их применить. Мы не ограничены оковами материального тела. В этом наша сила и слабость. Для медиума его тело — дополнительный источник энергии и якорь, а еще дополнительная броня. Тело срезает примерно 80% энергетического уровня. Да, оно при этом разрушается, как и любая броня, но все-таки защита значительная». «У тебя такой брони нет. Твоя броня — преобразованная энергия», — кивнула на мои полоски. «Она же твое оружие», — снова кивок уже на лезвие. «Но ты можешь использовать не только преобразованную, но и обычную энергию, и управлять ею напрямую. Достаточно просто пожелать». «Просто пожелать? Не поверил я в такую легкость». «Очень сильно пожелать», — уточнил Чулин. «Ну, ладно», — протянул я и мысленно добавил. «Сам напросился». Отвожу правую руку назад, накачиваю ее своей энергией. Лезвия тут же стали источать сияние. Азиат же остался спокоен, никак не продемонстрировав, что переживает по поводу моей подготовки и не мешая ей. А теперь махнуть рукой, представив, как четыре белые полоски срываются с кулака и, превратившись в два белых смазанных диска, летят точно в лицо Лина. На мгновение мне показалось, что узкие глаза азиата слегка округлились, но, наверное, показалось. Все получилось так, как и говорил Лин. Следуя за моей мыслью, лезвия сорвались с моего кулака и устремились к спокойно стоящему Лина. Они почти достигли его, когда тот безразлично немного отклонился в сторону, пропуская атаку мимо. «А вот хрен тебе! Лезвие-то все еще часть моей брони!» И четыре белых диска, повинуясь моему желанию, резко сменили направление, врезавшись в голову азиата. «Динь!» — вжикнули лезвия по уху Лина, вызвав звук столкновения двух металлов. «И вот сейчас я смог увидеть истинную силу защитника Мирославы. Все тело Чулина в момент столкновения с моими лезвиями потеряло в цвете, приобретя стальной отлив. Азиат буквально на секунду стал несокрушимой статуей. Отлетевшие от удара лезвия покатились по полу недалеко. Я мысленно пожелал притянуть их, и пусть не сразу, но они отозвались, и, исчезнув с пола, появились точно на моем кулаке. Вот так. Никакого возврата, как у бумеранга. Мгновенная телепортация. Не ожидал, но эта тренировка уже дает результаты. Пусть до этого меня и повозили мордой по паркету, зато это дало такой стимул, что я стал готов в горы свернуть, но добиться успеха». «Неплохо», — покивал Лин, вернув себе обычный вид. «Значит, он все время в активированном состоянии. Так, что ли? Это я и спросил». «Нет, это выматывает», — удивил он меня. «Но как же вот эта броня?» «Опытный ходок способен по своему желанию мгновенно провести частичную активацию. Со временем и ты сможешь, скажем, вызывать свои когти, не активируя остальную броню, если она не нужна. Или наоборот». «Во как!» — почесал я затылок. «Здорово». «Да», — растянул Лин губы в подобии улыбки. «И для этого тренировки просто необходимы. Продолжим». До утра новых трюков я не освоил, зато отточил метание лезвий и передвижение в бою. В частности, Лин рассказал о базах чтения противника. Как по положению рук, ног и направлению взгляда определить, куда нацелился враг, и заблаговременно поставить в том месте блок. Ну и как самому скрывать свои намерения. Не сказать, что я этому научился, особенно последнему, но когда Лин не пытался скрыть свои атаки, две из трех я стал уверенно принимать на блок. Вот только энергии к утру у меня почти не осталось, и приход света я воспринял как спасение. Напрасно. «Хоть какая-то от тебя польза», — бросила девчонка мне, когда развеяла активацию и получила остатки накопленной вчера энергии. «Ты чего?» Вяло удивился я, больше от оттока энергии, чем от усталости. Духовная усталость, как я начал понимать, легко нивелируется позитивом или негативом, если дух темный. «Ноготь сломала», — пожаловалась Света, чуть ли не под нос мне сунув средний палец, где действительно вместо аккуратного изгиба, как на соседних ногтях, был кривой излом. «А в салон я теперь только через неделю попаду. Если бы не твоя просьба, ты еще вчера маникюр сделала». «Ясно. Женские заморочки. Но на этом плохие новости не закончились. За завтраком сидело все семейство Дажьевых. Мы пришли последними и застали окончание головомойки Доброславы от деда. Вчера, видимо, та как-то сумела избежать нотаций, но вот сегодня ей повторить этот подвиг уже не удалось». «Рассказывай, чем там ситуация с сестрой Олега закончилась?» Заметив нас, закончил дед с нотациями. Я уговорила Риту забрать заявление на Антона. С ним тоже поговорила и узнала, в какой газете была опубликована статья и за какое число. «Хорошо», — кивнул дед, пыхнув по своему обыкновению трубкой. «У тебя как успехи?» — посмотрел он на меня. «Идут, но тут у Лина спросить надо. Мне свой прогресс оценить сложно». Дед перевел взгляд на азиата. «Толк есть», — коротко ответил тот. «Хорошо», — повторил дед. «Тогда сегодня задание для всех. Осмотреть город в поисках работающего символа Чернобога. Жозе», — повернулся к Идальго дед, — «ты выкупишь остаток тиража и внесешь в изначальный макет верстки правки, чтобы исказить символ». Мужчина с чувством собственного достоинства кивнул. «Город у нас не маленький. Замаемся поиск проводить». Заметила Доброслава, у которой сильно испортилось настроение и что-то делать совсем не тянуло. «Глаза боятся, руки делают», — отрезал дед. Доброслава надулась. И тут я из-за слабости, от потраченной за ночь энергии и деактивации, плохо соображая, задал ей вопрос. «Доброслава, а можешь отправить Рите СМС от моего имени?» «Какой я?» Ершисто посмотрела она на меня. «На подарки. Я ей обещал». «Сам обещал, сам и передавай». Тут же отбрела она меня. «Но я же умер». «Плевать, каждый обязан сам выполнять свои обещания, не перекладывая их на других. Вон, деда подтвердит». И как мне было ни странно, но глава семейства действительно лишь согласно пыхнул трубкой. Я стиснул зубы. Вот ведь семейка. Простейшую просьбу выполнить, для них проблема великая. Светка, тоже хороша. Сначала вроде нормально все было, пошла навстречу, а сейчас отшила и будто так и надо. «А мне сегодня вот такой колобок приснился!» В сгустившейся тишине прозвучал звонкий голос Даши. Так она еще и руки развела, как рыбак, показывающий улов. «Духи не спят», — буркнула Доброслава. «Так и я удивилась!» — округлила глаза девчонка. «А он еще говорит!» Тут Даша надула щеки, приложила к ним ладони и резко нажала на них, резко выпуская воздух. «Бум!» Это было настолько неожиданно и мгновенно произнесено, что все девушки за столом вздрогнули. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Расхохоталась через несколько секунд тишины Мирослава. Затем ее смех подхватили, и Света с Добой, отчего жизнерадостная Даша заулыбалась. И моя слабость стала проходить. По связующей меня со Светой нити пошел позитив. «Спасибо, Даша!» Я благодарно взглянул на девчонку. Вот уж кто прокачал скилл добычи энергии от медиума. Понятно, почему она так и не стала ходоком. Ей это и незачем. Она себе силы так добудет, а в прямой бой ее пускать... Это каким человеком надо быть, чтобы приказывать воевать ребенку? Вот и Жозе, видно, это понимает. Да и не особо стремится прокачать свою защитницу. Ладно, похохотали, и хватит. Через несколько минут, тоже улыбаясь в усы, хлопнул по столу дед. «Дел еще, не в проворот!» Когда мы выходили из столовой, рядом со мной как-то незаметно оказалась Мирослава и, не замедляя шаг, шепнула чуть слышно. «Ты на мою Свету не обижайся. У нее месячные подходят. Скоро чудить еще больше начнет». Я немного наклонил голову, показав, что услышал посыл, а сам напрягся. «Помню еще Ритку в эти дни. Логика отшиблена напрочь, срывается на любой чих и плачет, плачет». «Надеюсь, у Светы не так будет?» Когда мы вышли из особняка, я, наверное, впервые увидел весь автопарк Дажьевых. Перед домом стоял и уже привычный мне джип Светы и Тойота Доброславы. Кроме этого, я увидел Майбах, в который уселись Жозе с Дашей, и новенький Аурус, куда направилась Мирослава. «Интересненько. А еще думал, что девчонок балуют. Но по сравнению с Майбахом и элитным авто отечественного производства, их машины не идут ни в какое сравнение». Постепенно все автомобили покинули территорию особняка и направились в сторону города. Только тогда я решил уточнить у Светы, как она намеревается выполнить задание деда. «Символом Сварога придется воспользоваться», — недовольно проворчала она. «Тебе не нравится этот бог?» «Не в боге дело, просто одно дело использовать символ своего предка, и другое — чужого. На символ дождь бога я и сил-то своих тратить не стану, он сам все возместит». А пользуясь символами чужих богов, не только собственную энергию тратишь, но и усиливаешь их. Да и при частом применении их символики боги могут обратить на тебя внимание, что не всегда оканчивается хорошо. И что за символы мы будем применять? Не мы, а только я и другие медиумы. Тебе-то что? Ты даже не умеешь еще воплощать собственную энергию и чертить ей что-либо. Грубить не надо, осадил я девчонку. Месячные месячными, но и хамить не следует. Та фыркнула, но продолжать ссору не стала. Канигон, так называется этот символ, снимает иллюзии, защищает от сглаза, а главное, помогает видеть суть вещей. В нашем случае видеть чужой активный символ. И как он выглядит? 4 переплетенных буквы «Г». Решетку чем-то напоминает. То есть, когда ты его активируешь, будешь видеть все символы вокруг? Сдурел? Покрутила Света пальцем у виска. «Мне никакой энергии на это не хватит». «Нет. Я вложу в него посыл искать только символ Чернобога, Навник. Тогда расход энергии будет меньше». Когда мы выехали из Еременского, джип притормозил, и Света стала рисовать символ на стекле авто. Уже через минуту на ее мобильник пришло сообщение от деда с конкретным маршрутом для нашего поиска, и мы двинулись вперед. Машины Дажьевых разъехались на ближайшем перекрестке, начав прочесывать город. Не знаю, как другим, а нам повезло уже через 3 квартала. Постоянно вглядывающаяся в символ Света резко скомандовала «стоп», и когда джип припарковался у обочины, потянула меня на выход. «Идем, есть первая цель».